Сонет 136. Когда тебя гнетет присутствие мое, ты поклянись душе, что воля я благая, и доступ потому свободен мне в нее. Так просьбу ты мою исполни, дорогая, и станет воля вновь сокровищем утех, и сердце вмиг твое наполнит и осветит. В большом пространстве мест достаточно для всех, да одного в толпе никто и не заметит. Так пусть с другими я пройду, хоть и не в счет. Поверь, мне все равно, мне только б место было. Считай меня за все, что в голову придет. Лицо тебе мое бы было только мило. Ты имя полюби, ну а любовь твоя придет ко мне сама, за тем, что воля я.